Мы встрепенулись и в темпе двинулись к сыроюшке, у которой наблюдатели уже расставили тяжелые ящики и приготовились выдавать игровую экипировку. Ящиков было всего 3, нас, соответственно, 15, так что нам пришлось выстроиться в 3 очереди и из рук в руки получить комплект одежды и игровой автомат прекрасно знакомой мне конструкции. При этом девчонки тосхе, хихикая и перемигиваясь, дружно решили занять место у лаира в саре. Щеголи, примчавшись к сараю первыми, оккупировали лаирнари. Ну а нам, дайнам, пришлось получать экипировку у Лена Арахатхе, того хмурого неразговорчивого мага, который старательно делал вид, что знать нас не знает. При этом если ребятам он выдал форму и оружие молча, глядя куда-то в сторону, то на меня даже соизволил посмотреть, а потом неожиданно бросил «удачи», после чего всучил последние оставшиеся комплекты и тут же отвернулся, словно ничего не говорил. «Спасибо, Лен», — несколько озадаченно сказал я, глядя ему в спину. Тот сделал вид, что не услышал, тогда как я поскреб затылок, но потом махнул рукой на чужие странности и отправился переодеваться, благо времени на сборы осталось совсем немного. Жеребьевку мы провели тут же, в центре лагеря, как только народ освоился с драймарантовыми комбинезонами, а также проверил целостность экипировки и исправность своих игровых браслетов и автоматов. Жребий тянули по старинке, по номерам, хотя, по-моему, было проще рассчитаться на первый и второй. Причем, что самое забавное, все щеголи и большая часть дайнов, точнее, все наши парни оказались в одной команде, тогда как снежные Ленны, я и Басха, в другой. Ну а поскольку число участников изначально было нечетным, то в нашей команде оказалось всего 7 человек, тогда как в команде противников – 8, и один номерок остался неиспользованным. «Выберите командиров», – тем временем велел Лаирдархи, как только мы определились с ролями и разбились на группы. Я вопросительно обернулся к девушкам. «Может, кто-то из них желает взять на себя первенство в группе?» «Нет уж», – усмехнулась Лира, – «как самая старшая среди нас всех. Раз ты уже начал командовать, так и продолжай. Меня все устраивает». Аналогично, флегматично заметила Ания. Тем более, что он территорию вокруг озера лучше всех знает. Целый день по всем буеракам команду дыма в том году гонял. Да и ловушек небось успел своих наделать. Не факт, что нас отправит тем же маршрутом, что и в прошлый раз, возразил я. Но, когда остальные девчонки тоже высказались за мою кандидатуру, лишь пожал плечами и вышел из строя. Напротив, также спокойно вышел Рауэн. «Что, Гурта, девчонками нравится командовать?» Насмешливо прищурился он, глядя, как сгрудились за моей спиной несколько взволнованные предстоящей игрой девушки. Я усмехнулся. «А ты не завидуй. Чему же тут завидовать?» «Как чему? У меня за спиной сильнейшая команда Академии по групповым поединкам плюс Ленна, которая в одиночку смогла вскипятить мозги Демухатхе. Не говоря уж о том, что мне предстоит провести целый день в обществе этих невероятных красоток». Рауэн тихо поржал. «Смотри, Гурта, за красоток они тебя во льды закуют и до утра потом оттуда не выпустят. Пожалеешь, что согласился. Дайнас 2, оскалился я. Женщины коварны только с теми, кто набивается им в соперники. Я же, в отличие от вас, во всем готов их поддержать». «Ну хватит трепаться», — проворчал Лаирдархи, когда Рауэн явно задумался над тем, чтобы мне такого ответить. «Гурта, Десхе, подошли сюда». Мы с Роуином послушно приблизились. «Вы отвечаете за всех членов своих команд, за их жизни, здоровье все, как в военное время. Ну а чтобы вы до конца прочувствовали важность своей миссии, за каждого потерянного бойца вам будет начисляться один штрафной балл, равный одному рейну кухонных работ в нашей столовой. Чем больше народу сохраните, тем меньше придется пахать», — усмехнулся старый ветеран. «Так что не подведите свои команды. Цель вам известна. Карты уже находятся в ваших игровых браслетах. А теперь тащите жребий, кто каким маршрутом отправится, и сразу после этого начнем». Мы переглянулись и по очереди вытащили из шапки Лаирдархи по бумажке. «Первый», — сообщил Рауэн, как только прочитал свою. «Второй», — вздохнул я. «Эх, придется мне в этот раз бежать вместе с девчонками по правому берегу озера, который я почти не знал, тогда как Роуину и парням достанется мой хорошо изученный левый. Что за невезуха? Все, начали!» Снова хлопнул в ладоши Лаирдархи, предварительно подтвердив выбор маршрута для каждой команды. «У вас есть 10 мынов на обсуждение в команде. Время пошло. Из лагеря мы с девчонками выбежали плотной группой, причем поначалу я как командир выбрал себе место в арьергарде, чтобы всех видеть, контролировать обстановку и сзади, и по бокам, а вперед пустил более опытную в магии и прочих вещах Лиру, которая уж точно успела бы среагировать на опасность. Сверху меня страховала нейнитовая чайка, которая, естественно, тоже прилетела на озеро. За спину внимательно посматривал Йорк. Ну а Эмма собирала данные с обоих модулей и дополнительно страховала нас от всяких неожиданностей. Правда, уже через несколько сынов я понял, что уйти в арьергард было не лучшей идеей. Нет, с точки зрения контроля все было логично. Однако я не учел, то драймарантовые комбинезоны достаточно плотно обтягивали стройные девичьи фигурки, так что мне пришлось почти сразу пригасить эмоции, чтобы не отвлекаться лишний раз на созерцание аппетитных женских форм. Само собой, долго бежать не было смысла, поэтому, как только лагерь и кураторы скрылись из виду, я скомандовал короткую остановку и велел девчонкам перебираться на воздушные диски. Обговорили мы это заранее, поэтому к смене способа перемещения девушки успели подготовиться, благо все тасхы, как и я, прекрасно владели магией воздуха. Единственным исключением стала басха, в арсенале которой имелись лишь огонь и вода, но я рассудил, что Лира как сильнейшая в отряде сможет взять пассажира, так что спустя еще несколько сынов наш отряд взмыл в воздух и помчался к противоположному берегу озера с гораздо большей скоростью, нежели мы могли бы развить, топая пешком. Разумеется, про Роуина и команду соперников я не забыл и ни на миг не усомнился, что они воспользуются аналогичным способом передвижения, так что расслабляться было рано. Более того, среди плотно стоящих деревьев лихачить на воздушных дисках было чревато, поэтому для начала я решил подняться над верхушками деревьев, чтобы случайно не врезаться. Но тут Эмма сообщила, что прямо над ними начинается зона действия блокираторов, и от мысли лететь над лесом пришлось с сожалением отказаться. Оставалось только озеро. Полагаю, если мы будем держаться возле самого берега, кураторы не сочтут это за нарушение правил. Однако еще до того, как мы вылетели из-за деревьев, стало ясно, что не я один такой умный, потому что почти сразу от модуля чайки пришло видео, где было хорошо видно, как вдоль противоположного берега на таких же воздушных дисках выметнулись наши противники и также, как и мы, со всей доступной скоростью ринулись за призовым Дарномом в надежде заполучить отличные отметки в зачетке за практику. При этом, как и у нас, большинство парней на достойном уровне владело магией воздуха. Тархе, Три, Квин, Нален и Архе с легкостью повторили наш маневр, поднявшись в воздух с помощью воздушных дисков. А вот оба Десхе и Гасхе, на свое несчастье, владели преимущественно магией земли и огня, но Рауэн вышел из положения, предложив воздушникам создать вместо дисков полноценные платформы по типу тех, что были у наблюдателей, поэтому пешком им тоже перемещаться не пришлось, и к тому же они немного нас опережали. «Девушки, готовьтесь», — скомандовал я, когда противники оказались в поле зрения уже всей нашей группы и девчонки одновременно встрепенулись. «План А, бейте по платформам, они чуть более устойчивы, зато более тяжелые и менее подвижные. Сбивая одну, мы убиваем сразу двух йорков». «Ур», — недовольно фыркнул у меня над ухом вцепившийся в воротник Ши. «Это присказка такая», — улыбнулся я. «Не ворчи». Малыш с досадой куснул меня за ухо, но все же дуться перестал. Парни тем временем тоже нас заметили и резко ускорились, благо над водной гладью не было ни деревьев, ни кустов, которые надо было огибать. Но я решил усложнить им жизнь, поэтому по моей команде Диена, Лера и Альда принялись обстреливать наших соперников, метясь преимущественно в платформы, тогда как Лира, как самая старшая и опытная, принялась прямо на ходу баламутить озеро, благодаря чему оно в прямом смысле слова вздыбилось и принялось вскидывать вверх огромные водяные столбы, которые здорово испортили жизнь и щеголем, и моим временно оказавшимся в команде соперников друзьям. «Гурта, гад!» — донесся до меня возмущенный вопль Тери, не успевшего среагировать и врезавшегося прямо в водяной столб. Особого вреда ему это, правда, не принесло, однако от столкновения он потерял равновесие и одновременно концентрацию, и, соответственно, кувырнулся вниз с воздушного диска, от души искупавшись в холодной воде. «Я тебе это еще припомню, у-у-у», в сторону. Чуть припозднившись, скомандовал Рауэн, поняв, что идея лететь над озером была скверной. «Лархе, Сархе, ответка. Дин, Вар, прикройте». И без того не слишком плотная группа парней в итоге рассыпалась окончательно. Рауэн, Гасхе и Архе рванули обратно к берегу, туда, где Лира их достать уже не могла, и ускорились еще больше, умудрившись обогнать нас на несколько майнов. Тогда как Квин, Нален, Дин и Вар, напротив, задержались, прикрывая отход. При этом Квин, будучи достаточно опытным магом не только воздуха, но и воды, обрушил на нас настоящий воздушно-водяной смерч. Нален его, естественно, поддержал. Тогда как Дин и Вар чуть отступили и шарахнули по нам огнем, перехватив контроль над ударами девушек и забрав магию из их воздуха, тем самым усилив свой огонь. Вот тогда и нам пришлось несладко. И вот тогда мы тоже были вынуждены разделиться. Я, понимая, что на счету каждый сен, ударил сначала по Вару, потому что для девчонок он был самым опасным. Хотел было сбить его с ног, чтобы тот тоже искупался, но тут к нему подоспел вскочивший на новый диск и нагнавший нас три, и вот тогда их стало уже пятеро против нас шестерых. Более того, Дерс не погнушался поднять и направить против нас настоящую песчаную бурю, ибо в масштабирующих магических умениях он, пожалуй, преуспел больше всех. Вар и Дин ее, в свою очередь, усилили огнем. Квин и Нален их поддержали, да еще и из винтовок пальнули, чтобы нам жизнь медом не казалась. И пусть электрические снаряды ни в кого из нас не попали, зато одновременно с ними в нашу сторону поднялась настоящая огненно-воздушная стена, против которой моих усилий точно бы не хватило. «Уходи!» — крикнула мне Лира, сделав по парням сразу несколько выстрелов. «Мы их задержим!» Я мельком глянул на стену и, признав, что Тасхэ права, подумал, что в моей помощи девочки, скорее всего, не нуждались. Воздух был их родной стихией. Против огня они успешно использовали воду, причем и магическую, и самую обычную, благо последней тут было хоть улейся. Да и стреляли девчонки тоже отменно. Наконец, парни использовали достаточно простую, но все же несколько громоздкую конструкцию в виде широченной и высоченной стены, которая умела только наводить страх и тупо переть вперед, то есть не была способна маневрировать, не умела менять направление. И пока это было так, пока пятеро из восьмерых наших противников оказались связаны боем, у меня появился реальный шанс успеть метнуться за призом и обратно, потому что эту пятерку Тасха из рук уже не выпустит. «Гурта!» — крикнула Басха, когда я развернулся и начал набирать скорость. Впрочем, я и сам понимал, что Лиру надо разгрузить, поэтому быстро подлетел к командиру Лен, снял с ее диска лишнюю ношу, вручив взамен свой автомат, полагая, что мне он уже не понадобится. Заодно создал из своего диска почти такую же платформу и, убедившись, что Ания с нее не свалится, резко добавил ходу. Басха, шумно выдохнув мне в затылок, прильнула со спины и крепко обхватила меня руками. «Быстрее!» – процедила она, вцепившись в мою форму, почти как Йорк. «Не волнуйся, не упаду. У Роуина нет ни одного менталиста», — напомнил я, чуть повернув голову. «Сможешь кого-нибудь из них ликвидировать? Огнем быстрее. Но я попробую». Я удовлетворенно кивнул и снова поднажал. Теперь нас осталось двое против троих. При этом у Басха был мощный огонь и припрятанная до поры до времени вода, которая может в самый неожиданный момент подарить нам преимущество. Плюс способности Кибы. На моей стороне также была пространственная магия, которая при умелом использовании тоже могла сильно помочь. На стороне Роуина оставался не менее мощный, чем у Басха, огонь и магия земли. Гасха тоже пользовался преимущественно землей, тогда как Архы, как наши Ленны, владел магией воздуха пополам с водой. «Гаси Гасха», — бросил я, когда мы начали догонять соперников. «На сушу его выпускать нельзя». Басха только угукнула, после чего прямо у нас над головой расцвел огромный огненный шар. Как только мы подлетели на расстояние удара, Ания швырнула его в спину Олина. Я в это же самое время ударил по Архе, целясь в созданную им платформу, на которой они стояли вдвоем. Олин, почуяв неладное, не кстати обернулся и успел крикнуть напарнику, что дело плохо. Архе, в свою очередь, смог прямо на лету создать мощный земляной щит, который прикрыл их от огня Басха. А вот моей молнии они, к несчастью для себя, уже не увидели. Как и того, что та прилетела не сзади, а снизу. Так что огонь Басха сыграл роль отвлекающего маневра. Архе напрягся совсем не там, где было нужно. Олин на такой скорости тоже прохлопал ушами, попросту не зная, что свои удары я могу замаскировать под невидимостью. Так что, когда у них под ногами оглушительно бабахнуло, они даже понять ничего не успели. Воздушная платформа под ними, буквально взорвавшись, разлетелась на куски. Парни, дружно заорав, рухнули вниз. И хорошо еще, что Архе успел слевитировать, иначе им грозило рухнуть с высоты нескольких майнов прямо на землю, в густые прибрежные кусты, где можно и пораниться, и глаза выколоть. После чего умудрился создать вторую платформу, на которую они оба и рухнули. Причем плашмя, потому что на ногах, естественно, не удержались, и у них могло бы получиться. Реально, вторая платформа вполне могла бы их выручить и дать возможность продолжить погоню. Но в этот момент мы с Басха на дикой скорости промчались мимо. Она, улучив момент, ударила ментальной магией, чтобы парни ненадолго растерялись и замешкались, а заодно подожгла вокруг них немаленькое пространство. Тогда как я отправил в чужую платформу еще одну молнию, и вот после этого наши противники все-таки полетели вниз, прямиком в горящие кусты, где и исчезли на пару, скрывшись среди огненного месива с головой. Я, правда, по пути все-таки не удержался, обернулся на пару сынов, чтобы убедиться, что с ребятами все в порядке. Увидел, как сверху на них щедро льется вода, улыбнулся, когда от земли поднялся густой столб дыма, после чего услышал новый всплеск ругани и непроизвольно улыбнулся. «Гурта, снизу!» Вдруг вскрикнула Ания, вцепившись в меня клещом. Кажется, Архей очухался. Я резко вильнул в сторону, уходя от взвившегося до самых небес здоровенного водяного столба. Затем, увидев, как перед самым моим лицом озеро буквально вскипает, готовясь исторгнуть из себя новые фонтаны, дернулся влево, вправо, уходя от опасности. «Энна!» — выдохнула Басха, резко обернувшись и ненадолго от меня отцепившись. Я снова ощутил, как спину опалило жаром, но думать было некогда, передо мной встала настоящая стена воды, которую я уже не успевал ни обогнуть, ни преодолеть сверху. Нет, я, конечно, взмыл свечой вверх, но, похоже, взял слишком круто и не подумал, что держащаяся за меня одной рукой Басха может не успеть среагировать. И она, к сожалению, действительно не успела, поэтому я услышал только сдавленный выдох и испуганное ойканье. Ощутил, как по моему комбинезону беспомощно скользят девичьи пальцы. Попытался было их перехватить, но ухватил лишь за самые кончики, после чего они практически сразу выскользнули из моей руки, и Басха все-таки сорвалась, а затем с воплем рухнула в озеро, тогда как я, ругнувшись, на полной скорости промчался над водяной стеной, зацепив ее самым краешком и лишь чудом не отправившись следом за напарницей, после чего встряхнулся, помотал головой, стряхивая с забрала шлема мокрые капли, быстро глянул вниз, чтобы убедиться, что с ней все в порядке, но не стал возвращаться, а вместо этого лишь еще немного поднажал, благо спина Роуина маячила уже совсем близко. «Сделай его, Гурта!» — донесся мне в спину гневный крик. «Сделай их всех, я прикрою!» Я на мгновение оглянулся. «Ха! Вот уж и правда, Басха молодец!» Упала с огромной высоты, вымокла, наверняка ушиблась, но все равно не сдалась и вместо того, чтобы огорчаться, моментально обратилась к своей второй стихии, после чего взмыла на гребне поднявшейся с помощью магии волны и, выстрелив пару раз из игрового автомата прямо на ходу, устремилась к очнувшимся Архе и Гасхе, чтобы не дать им последовать за мной. В итоге возле противоположного берега закипела уже вторая подряд схватка, в которой девчонке Басха пришлось противостоять двум заведомо более сильным противникам, но как именно это происходило, я уже не видел, передо мной стояла намного более важная задача. «Врешь, Гурта», — процедил Рауэн, когда мы практически поравнялись, а потом шарахнул по мне огнем, как Басха, по его друзьям недавно. «Приз наш, обломись», — фыркнул я, выставляя электрический щит и поднявшись повыше. «Он наш, у вас нет ни единого шанса». До противоположного берега с призовой площадкой тем временем осталось всего ничего, так что устраивать полноценное сражение в воздухе было некогда. Роуина, правда, это не остановило, так что, пока мы с устрашающей скоростью неслись к поляне, где уже виднелся здоровенный деревянный постамент с фигуркой такого же деревянного Дарнома, этот засранец безостановочно осыпал меня ударами, силясь пробить мой щит. Стрелять из игрового автомата на такой скорости он не решился, только заряды зря тратить, тем более когда у меня имелся электрический щит, но у него и без винтовки могло бы получиться. Вернее, он бы непременно меня пробил, поскольку уровни нашей подготовки были несопоставимы. Пятый курс, и этим все сказано. Однако я не дал ему возможности себя одолеть, метался из стороны в сторону на своих дисках, постоянно менял траекторию движения, мешая ему прицелиться. По максимуму использовал щиты, по возможности осыпая его ответными ударами. Более того, прекрасно понимая, что Десха очень быстро меня добьет, я не стал так уж стараться, чтобы сбить его в воду, а вместо этого создал самый обычный пространственный карман, причем не вокруг Роуэна, а прямо у него на пути. Тот, естественно, заметил, как дрожит впереди воздух, и, даже не зная, в чем дело, ловко увернулся. Но я же не дурак, и я тоже предвидел, что он это сделает. Поэтому на самом деле сделал не один карман, а сразу три, почти вплотную друг к другу, да еще и под невидимостью, так что Роуэн, уворачиваясь от одного, на полной скорости угодил прямиком во второй, после чего я проворно его схлопнул, шустро затянул горловину и, чувствуя себя удачливым охотником, которому попалась особо крупная добыча, усмехнулся. «Вот так, приятель, теперь ты точно не опасен». Глава 10. «Да», дружно взвыли оставшиеся далеко позади девчонки, как только я подлетел к берегу и, сделав почетный круг вокруг столба, сгреб с его вершины молчаливо стоявшего Мишку. «Гурта, вперед, угу». «Само собой, вы тоже не промах, потому что, если бы не вы, приз так легко мне бы не достался. Теперь осталось самое главное – доставить его в лагерь в целости и сохранности». «Хренушки вам всем», – ухмыльнулся я, закинув статую за спину и привязав к себе воздушными цепями. «Урэр», – радостно подпрыгнул у меня на плече Йорк, который, в отличие от Ани, хорошо знал, как именно я летаю и что в это время в меня надо вцепляться когтями и зубами, чтобы ненароком не свалиться. «Угу, ура», – кивнул я, мельком оглядывая окрестности. «Не то мало ли, вдруг и в этом году нам доведется нарваться на взрослого и живого мишку, но нет, на этот раз на берегу было непривычно тихо. Никто из хищников меня за кустами не поджидал, никто из наших противников, благодаря девчонкам, до берега ни по суше, ни по воде, ни по воздуху так и не добрался. Ну разве что ауры наблюдателей маячили неподалеку, да многочисленные дроны тихо жужжали над головой, старательно фиксируя происходящее и в том числе тот факт, что я ни словом, ни делом не нарушил игровые правила. Убедившись, что вокруг все тихо, я снова поднялся в воздух и, покосившись на исправно кружащую над озером нейнитовую чайку, устремился в обратный путь с деревянным дарномом за спиной. Правда, рисковать на этот раз не стал и на озеро больше не сунулся, справедливо полагая, что расстроенные проигрышем парни непременно захотят меня подбить. Именно поэтому я рванул обратно к лагерю через лес. Да, немного дольше, не так удобно, как по пустому пространству, зато от озера достаточно далеко. Есть какое-никакое, но прикрытие. Да и девчонки встанут за меня горой, не пуская ко мне никого из жаждущих от меня избавиться противников. Единственный минус подобного передвижения – это невозможность развить ту же скорость, которая была доступна мне при перемещении на открытом пространстве. Конечно, проблему можно было решить банальным расщеплением границы и использованием нейнитовых дисков, как в пирамиде, но я посчитал, что это читерство, раз, и не захотел потом объясняться как с ребятами, так и с кураторами, два. Наконец, эту технику я планировал придержать хотя бы до турнира, три, а еще лучше вообще не стал бы демонстрировать ее посторонним. Поэтому и помчался в лагерь обычным способом, предварительно попросив Эмму меня подстраховать. И в общем-то я не прогадал. Оказавшись вдалеке от места основы схватки, я таки сумел проскочить мимо самых опасных участков незамеченным, да еще и прикрылся от соперников многочисленными деревьями. А для верности еще и в сторону взял, чтобы до меня уж точно ни один магический элемент не долетел. Благодаря этому до лагеря я добрался без помех. Меня никто даже не увидел, не говоря уж о том, чтобы помешать. А вот у самой границы, мда, вот там-то я, расслабившись, позорно лопухнулся и, не заметив притаившуюся за дальним деревом человеческую ауру, пропустил предательский удар в спину, который шарахнул прямо мне под ноги здоровенной жирной молнией и самым бессовестным образом прервал мой победный полет. Одно хорошо, засаду мне устроил всего один человек, а именно чудом ускользнувший с озера Три, который, как когда-то мастер мое, решил предусмотрительно подстеречь меня у финишной черты. Причем притаился он достаточно далеко от границы лагеря, сумев подсечь меня лишь в самый последний момент, так что я даже не догадывался, что это именно он. А поняв, что произошло, успел только приглушенно выругаться, после чего моментально потерял равновесие, свалился с уничтоженного диска и, разогнавшись до неприличия, влетел в лагерь не торжественно красиво, аки гордый орел, а кувырком, словно запущенная умелой рукой консервная банка. Да еще и приземлился не слишком презентабельно, мордой вниз, умудрившись пропахать носом землю. Ну ты, ну, блин, Ты гад, это ж надо было такой момент испортить. Хорошо еще, что Ши успел соскочить на землю, а я в последний момент сумел слевитировать и не вмазался ни в дерево, ни в сарай, ни в полевую кухню, а приземлился достаточно мягко. Но один из наблюдателей, имени которого я не знал и у ног которого так неизящно шмякнулся, приглушенно хмыкнул и насмешливо прищурился, когда я, очухавшись, отцепил от себя честно украденную у противника статую Дарнама и торжественно водрузил ее рядом с собой. «Хорошая работа, боец Гурта», — усмехнулся он, когда я встал и, сняв шлем, вопросительно к нему обернулся. «Барт, труби отбой, у нас определился победитель». Его напарник достал из кармана свисток и, отойдя к берегу, оглушительно свистнул, да так, что у меня уши на мгновение заложило. Впрочем, дайн с ними, с ушами. Главное, что на этот раз военные игры прошли как надо, да нам еще и победу удалось вырвать у достаточно сильной команды, ну разве что торжественность этой победы гадский Тери сумел немного подпортить. Услышав условный сигнал, подхваченный таким же мощным свистом сразу с двух лодок, ребята дружно встрепенулись, и ожесточенно кипевшая на озере битва быстро затихла. Чуть позже послышался быстро приближающийся шум моторов, это в лагерь спешили наши кураторы. Еще через несколько мынов один за другим стали возвращаться обе команды, но только одна из них при виде перепачканного меня и гордо стоящего на обеденном столе Дарнама восторженно взвыла, тогда как вторая, напротив, явственно скисла. «Ну, Гурта, ты даешь», — с досадой сказал подошедший Тери, тоже успевший к тому времени добежать до лагеря. «Я-то думал, напоследок тебя перехвачу, заберу приз и победа будет нашей, а ты вон как вцепился в несчастного Дарнама зубами и даже в полете его не выпустил». «Да, я такой», — оскалился я, утерев выступивший на лбу пот. «Шиш, кому победу уступлю? Хотя я никак не думал, что девчонки упустят тебя из виду». «Да он скользкий, как угорь», — возмущенно стрельнула в его сторону глазами подлетевшая к нам и ловко спрыгнувшая со своего диска Лира, а потом бросила мне мою же винтовку с уже пустым магазином. Только на сцену отвернулась, как уже все, нет его. Сначала нырнул поглубже, а потом взял и усвистал, не попрощавшись. «Даром что самородок», — Тери самодовольно улыбнулся. «А то, в детстве, когда в прятки с ребятами играли, меня всегда последним находили. Но мы все равно выиграли», — тут же спустила его с небес на землю подоспевшая Альда. «Молодец, Гурта, отлично сработал», — я хмыкнул и отсалютовал снявшим шлемы девчонкам. «Да мы все сработали отлично, а не...» «Ты как?» Мокрая до нитки Басха тоже подошла, сняла шлем и широко улыбнулась. Воды наглоталась, но этим двум недотепам шевелюры все-таки подпалила. «Я в тебе даже не сомневался», — рассмеялся я, когда она наградила победным взглядом слегка припозднившихся Арха и Гасха. «Ну что, парни, задали вам наши красотки жару?» Те, тоже будучи вымокшими чуть ли не до исподнего, кинули на нашу огненную королеву недовольные взгляды. «У нее есть вторая стихия», — буркнул яростно потирающий плечо Кит. «Почему нам никто не сказал, что у нее есть вторая стихия, а стреляет эта маньячка чуть ли не лучше нас? Безобразие! На войне как на войне», — повторила мои прошлогодние слова Басха, тоже довольно оскалившись и демонстративно показав пустой магазин. «Тебе еще повезло, что я один раз промазала, иначе получил бы не в плечо, а в шлем, и выбыл бы из игры намного раньше». «Ничего», — проворчал Лолин. «Мы на турнире отыграемся, и вообще, вы сегодня все свои козыри раскрыли, вы тоже», не осталась в долгу подошедшая Лира, «так что бой снова будет идти на равных, и вам, мальчики, в нем ничего не светит». «Эй, а где Рауэн?» Вдруг спохватились собравшиеся щеголи. «Адра, ты его что, в землю закопал, или по шее так огрел, что он до сих пор не очухался? Почему он еще не вернулся?» Я ухмыльнулся снова. «Потому что я его в пространственный карман засунул, и потому что освободился он из него лишь после того, как это стало безопасным. Вон его на платформе уже везут». Ребята дружно обернулись и, увидев, как на левитационной платформе вместе с одним из наблюдателей к лагерю на всех парах мчится взлохмаченный Рауэн, с облегчением выдохнули. А когда раздосадованный Десхэ спрыгнул с платформы и подошел к нам, я насмешливо на него посмотрел. «Ну и как впечатление? Воздуха хватило, я ж на глазок создавал, спешил, не был уверен, что угадаю с объемом». Тот с подозрением меня оглядел. «Гурта, ты меня поражаешь. Я думал, ты в пространственные карманы только чужую магию готов прятать, как на дуэли с Басха, а ты, оказывается, и живых людей не гнушаешься туда запихивать. Причем на лету, с разбега, да еще и надолго. Похоже, на турнире нам придется соблюдать удвоенную осторожность. Что-то мне подсказывает, что от тебя надо ждать новых сюрпризов. Я сделал морду кирпичом. Это еще что, лицемерно вздохнул Терри. Вот видели бы вы его Кханта. Да я в общем-то и не против. В глазах Роуина проклюнулся огонек неподдельного интереса. Ты как, Гурта, гораст выйти против меня один на один, а то всех ваших я уже видел в деле, а вот тебя пока нет. И это, как мне кажется, неправильно. А во-го-го, просиял Терри, когда я не слишком охотно кивнул. Лены и Лены, готов поклясться, что нас ожидает невероятное зрелище. Даже я не знаю его нынешние возможности, но, судя по всему, Гурта не в магии, ни в Кханта времени зря не терял. Я с неудовольствием на него покосился. Вот кто его за язык тянул. А, хватит, Дерс, Басха неожиданно дернула Терри за ухо. Ты расхваливаешь его, как профессиональная сваха. Ну и что, ничуть не смутился тот. Тем более, что наш Адра и впрямь отличный жених. Вон даже Ленны это признают. Да, девушки, скажите, что я прав. Снежные Ленны дружно переглянулись. Не знаю, как насчет жениха, а вот командир из него получился толковый, усмехнулась Лира. Все ваши слабые и сильные стороны он определил сразу, и план прорыва составил буквально на коленке. Я, правда, сомневалась, что он реализует то, что нам наобещал, но готова признать, его план сработал даже лучше, чем мы ожидали. По крайней мере, мне не обидно было его прикрывать, ведь для победы важнее оказались не сила и опыт, а скорость и изобретательность. И со своей задачей Гурта справился настолько хорошо, что мне не стыдно будет сделать вот это. Она вдруг подошла и аккуратно поцеловала меня в щеку. «Спасибо, что не подвел». «Ни за что», — вздохнул я, когда со всех сторон посыпались добродушные смешки и шуточки в стиле телетелетеста. «Подростки, что с них взять?» «Хотя, конечно, получить от Лиры Тасха такую благодарность было более чем приятно». «Все построились», — скомандовал Лаирдархи, подошедший от причала в компании Лена Кайра и двух наших постоянных наблюдателей, Лаиров Сари и Лаиронари. Игра окончена. Победитель, команда под номером 2, которая за победу в военных играх награждается высшим баллом за практику и правом вернуться в крепость на вертушках. Поздравляю с победой. Спасибо, Лаир, улыбнулась ему Лира. Но мы не против вернуться в крепость вместе со всеми. Старый ветеран насмешливо прищурился. Это еще почему? «Потому что во второй команде остались наши друзья», — вместо Лиры ответил я, — «и будет неправильно перевешивать на них двойную поклажу». «Да оно и честнее так, правда, команда, так точно», — хором отозвались девчонки, вызвав непроизвольные улыбки у проигравших парней. «Что ж, в таком случае условия вашего возвращения будут пересмотрены», — ничуть не удивился такому ответу Лаирдархи. Тесные дружеские отношения между бойцами следует поощрять, особенно когда эти отношения опираются на поддержку, доверие и взаимопомощь. Исходя из этого, считаю необходимым слегка видоизменить игровые правила и в качестве исключения позволить обоим командам вернуться в крепость на вертушках. Как вы на это смотрите? Мы дружно переглянулись. Положительно, Лаир, бодро ответил я за весь ворот. Вот и славно, неожиданно тепло улыбнулся старик. А теперь, бойцы, разойдись. Отныне и на ближайшие сутки отдых на природе объявляю открытым. После обеда, улучив момент, ко мне подошел Лаир в Сари и коротко поблагодарил за красивую игру. Я, естественно, ответил ему так, как полагалось в подобных случаях, хотя мы оба знали, что явился он совсем не за этим. Однако я не спешил облегчать наблюдателю жизнь и предпочел сделать вид, что не понимаю подоплеки сегодняшнего разговора. Впрочем, Лаир оказался намного умнее, чем я ожидал, да еще и честнее, чем мне когда-то казалось, поэтому не стал тянуть кота за лапку и, убедившись, что мы одни, прямым текстом сказал, что не только за игру мне благодарен. «Мне жаль, что так вышло с дымом», — тихо признался он, глядя мне в глаза. «Но при этом я рад, что вы, Лен Гурта, помогли Лену-коменданту выяснить правду о том, чем занимался Дэм. Я только хмыкнул про себя, не став интересоваться вслух, а что же тогда в Сари сам в свое время его не заложил? Пощадил, если честно, поберег его самолюбие. Думаю, за прошедший год и после случившегося расследования Лох, раз уж рискнул подойти и извиниться, тысячу раз уже успел обо всем этом передумать и столько же раз пожалеть, что не решился прийти с повинной раньше. Да и наказание свое он уже получил, так что нечего давить на больную мозоль. Ему и без того небось пришлось несладко. В общем, я ваш должник, сказал Всари, когда понял, что я не намерен обсуждать эту тему. Если вам когда-нибудь что-то понадобится, в должниках вы уже были, качнул головой я, и ничего хорошего из этого, если помните, не вышло. Так что не спешите залезать в новую кабалу, Лаир. К тому же, насколько я знаю, Лэн-комендант высоко оценил ваши заслуги и ту жертву, которую вы принесли во имя нашего спасения. Поэтому давайте обойдемся без взаимных долгов. Всари странно на меня посмотрел, но не стал меня переубеждать, а просто коротко поклонился и ушел. Тогда как я в очередной раз убедился, что правильно поступил с картой памяти и что больше этот человек, как когда-то Лэн Нартен, ни за что не вляпается в то дерьмо, из которого чудом сумел выбраться. Ближе к ночи, когда вдосталь нашумевшийся и порядком притомившийся за день народ начал расползаться по палаткам, меня не на шутку озадачили. «Внимание!» — сообщила вдруг Эмма. «Модуль М2, обозначенный тобой как субъект Чайка, подал условный сигнал, свидетельствующий о важной находке. Я встрепенулся. Кто? Наша птичка? Так, и что же она такого важного обнаружила? Информации недостаточно. Модуль относится к устройствам первого поколения. Его функционал сильно ограничен, поэтому на расстоянии более 10 дейранов обмен данными резко затруднен. Но, судя по полученному мною коду, это что-то ценное. Ценное, ХМ. Признаться, когда я после обеда отправлял Чайку полетать по округе, то больше думал о том, не принесет ли к нам нелегкое не вовремя еще какого-нибудь крупного хищника. В прошлом году появление Дарнома даже кураторов и наблюдателей застало врасплох, не говоря уж про практикантов. И в этом, честно говоря, повторения мне не хотелось. Ну и про Найнит я, конечно же, тоже думал. Чем Дайн не шутит, может, в процессе облета территории птичка присмотрела бы для меня еще одно месторождение, раз уж в провинции Хатхы-2 таких уже имелось. Големов-то я с собой в крепость не взял, просто не рискнул, зная, что рядом будет много посторонних, но на будущее подобная находка мне бы очень пригодилась. К сожалению, вдали от сетевых вышек, как и сказала Эмма, примитивный модуль Чайки не мог передавать большие пакеты данных, только условные коды, да и то на расстоянии не больше 10 дейранов. Поэтому было неясно, что же именно она нашла, живое оно или нет, связано как-то с Найнитом и, вообще, насколько это важно лично для меня. Велев Эмми по возможности оставаться на связи со вторым модулем, а тому, соответственно, продолжить наблюдение, я остро пожалел, что нельзя свалить из лагеря прямо сейчас, но все же не стал пороть горячку и терпеливо дождался ночи. А вот когда нас официально отпустили отдыхать, народ разбрился по своим палаткам, а наблюдатели остались по очереди нести караул, я тихо встал, усыпил друзей, после чего аккуратно расщепил границу и прямо из палатки слинял, покинув погружающийся в сон лагерь так быстро, как только смог. Ши на этот раз решил в палатке не оставлять, подвижный, умный и чрезвычайно проворный зверь мог быть мне сегодня полезен. Поэтому я запретил ему шуметь, запихнул в карман, да и был таков, благо внутри границ маленький Йорк и его модуль чувствовали себя нормально. До Чайки, правда, пришлось добираться довольно долго. К тому времени, как на улице окончательно стемнело, она успела улететь еще дальше, чем тогда, когда в последний раз связывалась с Эммой. Однако исходная точка у нас была, координаты подруга получила, поэтому для начала мы добрались именно туда, а уже потом она повторно связалась с птицей и уточнила местоположение цели. Как оказалось, нужное нам место находилось почти в двух десятках дейранов севернее от лагеря, в такой глуши, что туда, наверное, даже в голодные годы охотники не забирались. Если бы не найнитовые диски, фиг бы я успел обернуться туда-обратно к утру. А так ничего, добрался. И несказанно удивился, когда обнаружил, что птица привела меня не абы куда, а к двум сросшимся у земли деревьям, под корнями которых была кем-то выкопана огромная яма. Урэр! Тревожно выдал при виде нее Йорк, запрыгнув мне на плечо и вытянувшись в струнку. Ему явно не нравилось происходящее. Урш, ур. Мне понадобилось несколько сынов, чтобы сообразить, что это не просто яма, а самая настоящая берлога. Ну а когда я глянул в ту сторону вторым зрением и обнаружил, что внутри находится вполне узнаваемая аура, когда из глубины берлоги донесся раздраженный рык, а следом послышалось ворчание крупного зверя, вот тогда я понял, с кем именно опять свела меня судьба, и уже почти не удивился, когда из ямы, то и дело порыкивая, неспешно выбрался здоровенный, косматый, чернобурый, весь покрытый свалявшейся шерстью, словно после долгой спячки, и крайне недовольный вторжением зверь, в котором я безошибочно опознал взрослого Дарнома. Внимание! Обнаружен активный автономный модуль М2 нового поколения со встроенной защитой от действия блокираторов маги. Установить контакт с носителем. Я, мысленно присвистнув, опустился на землю и привычным жестом проколол себе палец. Ничего себе, Танрасх и нашел себе помощничка. Дарном же моментально оскалился, почуяв свежую кровь, страшновато вздыбил шерсть на загривке, однако модуль почти сразу вмешался в его поведение, поэтому вместо того, чтобы напасть на дерзкого чужака, медведище затих, а затем настороженно принюхался, после чего в развалочку подошел, аккуратно слизнул в моей руки кровь и успокоенно фыркнул. «Контакт установлен», — снова доложила Эмма, когда я удовлетворенно кивнул. «Личность носителя крови подтверждена. Модуль М2 готов к работе. Произвожу обмен данными. Данные получены. Информация продублирована на твой персональный модуль». Я тут же залез во внутреннюю панель и быстро всмотрелся в перечень директив нашего Мишки. «Мимикрия, активация протоколов безопасности, возможность передачи модуля новому носителю в случае травмы или гибели старого, поиск свободного найта, поиск найнейта, передача информации модулю более высокого поколения при наличии такового протокола охраны». Вот оно. Список незарегистрированных месторождений найтов в провинции Хатхе. Список незарегистрированных месторождений найнейта. Да, есть месторождение, есть. Правда, всего одно, но мне и этого для начала хватит, Эмма. Воскликнул я, когда мои надежды оправдались. Но она и сама уже догадалась, что именно меня интересует, поэтому тут же вывела на внутреннюю панель карту провинции Хатхе и сделала отметку в том месте, где мой найнейтовый зверь обнаружил незарегистрированное месторождение. И каково же было мое удивление, когда метка зверя и метка расположения найнейта практически совпали. После чего я перевел ошарашенный взгляд на огромную берлогу, вход в которую перегораживала здоровенная дарная туша, и мысленно хлопнул себя по лбу. Ну конечно, когда модуль обнаружил месторождение, то тут же активировал протоколы защиты важного объекта. Поэтому Мишка не только остался поблизости от находки, а устроил себе лёжку прямо над ним. Более того, когда я порылся в той информации, которую скинула мне Эмма, то обнаружил, что активация протоколов охраны произошла чуть больше 6 лет назад, то есть, как и в случае с чайками, уже после смерти Тана. До этого Дарном просто бесцельно бродил по провинции, занимаясь своими делами, пока модули и големы искали признаки присутствия ценного минерала. А как только таковые были найдены, тут же принялись за работу. Словно в подтверждении моих догадок, шерсть на боках Дарнома явственно зашевелилась, и прямо у меня на глазах из-под нее показалось несколько десятков крошечных по сравнению с Мишкой големов рабочих. Показались и тут же скрылись из виду, тем самым еще раз подтвердив, что медведище именно тот, кто мне нужен, а у него за спиной находится та самая шахта, которой я столько времени грезил. Эмма по моей просьбе тут же провела сканирование берлоги и практически сразу подтвердила, что та имеет приличную протяженность, причем уходит под землю под уклоном, а на расстоянии в несколько майнов от входа в ней имеется вертикально уходящая вниз узкая шахта, вернее, сразу несколько шахт, проделанных малютками-големами, а вместе с ними на дне берлоги находится приличное количество и добытого именно нейта, и даже чистого найта, который, оказывается, тут тоже имелся и который мы могли спокойно забрать. Услышав об этом, я возбужденно раздул ноздри, после чего без колебаний обогнул спокойно стоящего Дарнома и, почти не пригибаясь, вошел в его безразмерную берлогу, даже не сомневаясь, что мне это позволит. Дарном, конечно, глухо рыкнул мне в спину, но быстро успокоился и потопал следом, жарко дыша в затылок и пачкая слюнями мой воротник. Его близость меня не смущала. В конце концов, зверь теперь мой и без приказа ни шагу не сделает. А вот малышуши такое соседство не понравилось, поэтому всю дорогу он яростно шипел, плевался, особенно когда Дарном подходил слишком близко, и отчаянно скалил свои смешные клычки в попытке цапнуть любопытствующего зверя за нос. «Не шуми», — буркнул я, прикрыв зверя рукой, а потом и вовсе сняв его с плеча и пересадив снова в карман. «Мешаешь». Мой непримиримый Йорк после этого послушно умолк, но все же выполз из кармана, выглянул из-за моего плеча, вцепившись в форму коготками, и всю дорогу до шахты провел в таком положении, буравя подозрительным взглядом топающего следом Дарнома, словно и впрямь считал, что в случае чего мог бы меня защитить. Впрочем, одного Дарнома мой храбрый зверь, можно сказать, одолел и при этом ни разу не испугался. Поэтому на всякий случай я попросил его не трогать нашего нового друга, пока тот ведет себя прилично, и только после этого Ши угомонился. Когда же мы добрались до конца берлоги, у меня, признаться, вырвался невольный вздох. Нет, Эмма сразу сказала, что там уже есть добытый големами нейнит, но я никак не ожидал, что его окажется так много. Не знаю, правда, что именно сподвигло дарными модули именно так использовать добытое рабочими богатство, но по его приказу маленькие големы не просто его достали из нескольких крошечных шахт, но еще и выстелили им стены берлоги. Причем все, от пола до потолка, так что она стала похожа на настоящую пещеру Аладдина. Аккуратно вплавленный в камни нейнит сверкал и переливался, словно бриллиантовая крошка, на которую случайно попал солнечный лучик, красивый, как не знаю кто, и жутко просто безумно дорогой, так что со сказочной пещерой я сравнил берлогу не зря. По предварительным оценкам Эммы, нейнита тут было акреонов на 300, и это при том, что слой на стенах был достаточно тонким. Но 6 с лишним лет работы не прошли даром, так что у големов было и время, и возможность не только добыть ценный минерал, но и использовать его для укрепления стенок пещеры. Найп там, кстати, тоже был, лежал кучками вдоль стен, как никому не нужный песок. Но для меня, для нас это было настоящее сокровище, при виде которого я тихо рассмеялся. «Эмма, мы все-таки нашли материал для твоего нового модуля. Причем с запасом, слышишь? Судя по данным модуля М2, объем выработки шахты составляет чуть больше 60% по найту и 98% по нейниту», — отозвалась подруга. «Хм, то есть там, внизу, еще есть, что взять?» Я окинул пещеру жадным взглядом. «Моя ж ты прелесть, век бы тут сидел и даже на улицу бы не выбирался, пока не забрал бы весь доступный найт и нейнит. Ну неделю-то точно провел бы в пещере безвылазно. Хм, как бы сделать так, чтобы эту неделю меня никто не искал?» Тут мой взгляд наткнулся на усевшегося в проходе Дарнома, и мои мысли плавно свернули на другую тему. «Интересно, а с этим товарищем что теперь делать? Зверь, безусловно, здоровый, сильный и мог бы мне когда-нибудь пригодиться. Но в Тарин я его не приведу, да и в Нарке его держать будет не только стрёмно, но и опасно. Объяснить, опять же, откуда он у меня взялся, будет проблематично даже Лену Дарну. На мое второе заявление, что, мол, в наследство от Тана достался, мне на этот раз точно никто не поверит, да и Найт в шахте еще остался. Големов-работников к тому же надо было куда-то девать, не под кроватью уже их в общаге прятать, пока я не придумаю, как их использовать. Хотя чего тут думать, пусть вырабатывают шахту до конца, небось еще год-два-три у малышей на это точно уйдет. Ну а потом я вернусь или официально в гости напрошусь, или же тайком порталами прискочу, не зря же я их делать научился. Ну а когда выберем эту шахту подчистую, отправлю Дарнома в соседнюю провинцию. Пусть там ищет и незаметно добывает мою прелесть. Авось, в его пещеру никто по доброй воле не сунется, но на всякий случай надо запретить ему вытаскивать добычу на поверхность. Пусть лучше скрытые заначки делает, под землей, или в настоящих пещерах, если таковые найдутся поблизости. Так всяко надежнее будет, чем драгоценный материал будет просто висеть на стенах и привлекать охотников до чужого добра. Рассудив таким образом, я дал задание Эмме подкорректировать программу дарного модуля, а сам прошелся вдоль стены и оглядел доставшееся мне богатство. «Нет», — с сожалением сказала подруга, когда я задал ей прямой вопрос, «за одну ночь все мы не усвоим, и за две, и за три тоже. Слишком большой объем работы, особенно по найту, скорость его усвоения значительно ниже, чем у нейнита. Значит, придется тянуть сюда свои собственные порталы», заключил я, зная, что на озере мы долго не задержимся, да и до конца весенней практики осталось всего ничего. После этого я мысленно прикинул, сколько у нас есть времени до утра, присел у ближайшей стены, затем примерился и, постаравшись захватить побольше места, создал пространственный карман, ускорив в нем время до приемлемой величины. Наконец, уселся в позу покоя и только тогда закрыл глаза, намереваясь взять от этой ночи столько, сколько было возможно. Глава 11. Как только мои внутренние часы подали сигнал, что время вышло, я открыл глаза, свернул карман и разочарованно выдохнул. Эх, дай бог, если половину нейнита сумел сожрать, да и на это осталось столько, что хоть попой ешь. «Эмма, как у тебя дела?» Усвоено около 60% имеющего в берлоге найнита и всего 7%. Найта, отозвалась подруга. Ты просил налегать именно на найнит, поэтому я старалась усвоить его с максимально доступной скоростью в ущерб второму элементу. 60%, говоришь, то есть немногим меньше 200 акрионов я сегодня все-таки прихватизировал, а общее число доступных мне акрионов частиц достигло цифры в 254. Ух, кажется, моя мечта о супер-пупер-крутом перце начинает сбываться. 254 триллиона частиц. Да с таким набором я теперь могу не опасаться даже выстрела в упор из найнитовой пушки. И на Эмму у нас теперь материала с запасом хватит. А если мы еще и найт сумеем благополучно поглотить, лучше прерваться, как обычно. Прочитала мои мысли и тут же отрезвила меня Эмма. У тебя дар, если помнишь, качается на грани перехода на следующую ступень, а субъект мастер Раа просил дать ему отдых. Я с сожалением глянул в сторону нетронутых залежей минерала и поднялся на ноги. Это да, даром я сегодня действительно пользовался, и во время военных игр, и особенно после, да и в пространственном кармане, считай, почти сутки провел по реальному времени. Вернее, снаружи прошло всего 2 рына, но мои биологические часы отсчитали в 10 раз больше. А для меня, когда дар и так качался на грани дестабилизации, это было довольно много. Поэтому-то большую разницу во времени я использовать не рискнул. И правильно сделал, ведь рисковать даром сейчас было нецелесообразно. Просто потому, что, если прижмет, найнит я себе еще достану. А вот с перегоревшим даром мне уже будет не до него. Это в начальной школе я плохо представлял, чем именно рискую. Но с тех пор я стал умнее, поэтому и предпочел обождать, чем, как когда-то, лезть напролом, ставя под угрозу не только свое будущее, но и собственное здоровье. Одно хорошо, обратный путь оказался для меня существенно короче, чем я летел сюда, потому что к лагерю я вернулся не на дисках, а с помощью порталов. Но все равно, к тому моменту, как я забрался в свою палатку, Эмма сообщила, что моему телу требуется отдых, и будет лучше, если я позволю ей для лучшего усвоения найнита провести процедуру глубокого сна. Я, естественно, не возражал, поэтому едва успел улечься на свое место, как мгновенно вырубился. Но и во сне мне не дали покоя, потому что буквально за миг до того, как я закрыл глаза, я услышал, как меня кто-то зовет, и непроизвольно потянулся в ту сторону. «Здравствуй, Адра», — поприветствовал меня мастер Раа. Как только я осознал себя в чужом сне и по привычке проверил, все ли в порядке, как у тебя дела, как прошли военные игры. Извини, ты, наверное, устал, но мне нужно еще раз взглянуть на проекцию твоего дара. Я пожал плечами и создал требуемое. Ну что дар как дар, ничего в нем с виду не изменилось. Ну разве что дрожи в сопряженных ветвях больше не было, да сами ветви явственно стали толще и жестче, словно подобрались в преддверии грядущего рывка. «Ты сегодня пользовался пространственной магией?» — вдруг строго спросил у меня старый мастер, когда увидел все, что хотел. «Да, пришлось пару пространственных карманов создать и в том числе один с временным сдвигом 10:1. А что, у тебя неплохо получается стабилизироваться самостоятельно, да и в прошлый раз ты поразительно легко отреагировал на новую ступень. И если бы я сам не видел, как стремительно восстанавливается твой дар, то никогда бы не поверил, что ты действительно на такое способен. Но есть один нюанс применительно к нынешней ситуации, и я тут неожиданно подумал, что мы можем дополнительно использовать его для твоего усиления. Скажи, насколько быстро ты сейчас способен стабилизировать свой дар? Я на мгновение заколебался. В принципе, мне даже 90% расщепление не помеха. Большая часть дара после этого стабилизировалась за несколько минов, а на остаточные процессы ушло меньше суток. В прошлом году, когда вы с Кибериваром тестировали меня после событий в крепости Ровная, регенерация была даже чуть быстрее. Сейчас же я увеличил этот показатель почти на треть, причем и по физическим данным, и по состоянию дара. Очень хорошо, одобрительно кивнул старик. Твои способности все еще растут, а значит, за твое здоровье можно не переживать и запрещать использовать магию перед предстоящим усилением дара больше не нужно. Напротив, раз ты так хорошо восстанавливаешься, я подумал, что могу позволить тебе использовать ее и дальше, только аккуратно. Короткая дестабилизация, потом стабилизация и снова дестабилизация малыми шагами, понял, этому в академии не учат, но так ты достигнешь большего, чем если будешь истощаться до предела и потом восстанавливаться чуть ли не с нуля. Я кивнул. Понял. А почему этому не учат в академии? Потому что этот путь подходит не всем, хмыкнул мастер Рао. Для этого нужен очень хороший самоконтроль, возможность визуализации дара и постоянное наблюдение за его развитием. У тебя все это есть, поэтому я решил дать тебе возможность качнуть дар чуточку больше, чем это дозволяется законом. Хм, неожиданно задумался я, то есть дестабилизацию можно использовать в своих интересах, а то и умышленно ее провоцировать, именно, больше скажу, на самом деле без нее ни один по-настоящему значимый прогресс не обходится. Это неотъемлемая часть развития мага, причем очень важная часть, от которой нельзя отмахнуться. Да, при переходе на вторую ступень я на своей шкуре осознал, что такое действительно бывает, и что несвоевременная, а также чрезмерная стабилизация дара может принести больше вреда, нежели пользы. А бывает такое, чтобы дар переходил не на одну ступень вверх, а сразу на две или три, поинтересовался я, сделав очередную зарубку в памяти. Как правило, нет. А если и случается, то лишь в самом начале развития той или иной ветви. Тогда это относительно безопасно. Во всех остальных случаях дар скорее истощится, чем разовьется. Впрочем, бывают случаи, когда между переходами со ступени на ступень и впрямь проходит совсем немного времени, скажем, полгода, или даже 2-3 месяца. Этакая усиленная раскачка, именно, и принцип у нее тот же самый. Дестабилизация, потом быстрая стабилизация и снова дестабилизация дара. Но это довольно опасные практики, ученик. Процент перегорания при их использовании достигает 90 с лишним процентов, поэтому официально в Норлейне они запрещены. Но кто-то ведь это практикует, раз вы об этом заговорили. Мастер Рао прищурился. Говорят, в роду Тернелорины до сих пор ими активно пользуются. Но в первом роду рождаются маги совсем иного уровня, чем я или ты. Поэтому то, что позволено им, совершенно неприемлемо для остальных. Тем не менее я все же рискну тебе о них рассказать, раз уж твои способности это позволяют. Я озадаченно кашлянул. Это ж какими возможностями надо обладать, чтобы так рисковать и при этом иметь намного меньший процент выбраковки, чем в общей популяции магов. Не думаю, что, если бы он был высоким, Терны дозволил бы своим детям и внукам использовать эти практики. Но если так, значит, у него есть способ предотвратить перегорание при такой экстремальной прокачке. Ну или же у него в свите есть феноменальные силы целители. А может, и то, и другое сразу. Эх, жаль, узнать не у кого. Хотя если однажды мне на глаза снова попадется Люк или Кри, думаю, кое-что по этой теме у них можно будет спросить. Когда вы возвращаетесь в крепость, не кстати отвлек меня от размышлений мастер Рао. Я поневоле улыбнулся. Послезавтра нам подарили дополнительный день отдыха на природе. За эффектную, как выразился Лендерхи, игру. Учитель кивнул. Хорошо, тогда завтра, будь добр, внимательно следи за периодами дестабилизации. А когда вернешься, я помогу тебе с новой ступенью. Там и осталось-то совсем чуть-чуть. Надеюсь, ты понимаешь, что лучше сделать это в присутствии опытного целителя и рядом с медицинским модулем.